Наука и искусство. Мысль человека подобна воде, размывающей первозданную породу скалы. Не будь воды, скала была бы бесплодной, не будь скалы, вода бы осталась без дела, и только взаимодействие воды и скал намывает плодородную почву. Вода живая — это вода поднимается на небо и, собираясь пузырь к пузырьку, образует облака. Вода мертвая, вода падающая, рабочая вода. И тоже в стихии человеческой. Наука, мертвая вода, все разбирает на составные части, искусство составляет и оживляет. Если бы иначе было, то как бы понимали неграмотных людей университетски образованные? А в чем-то, несмотря на разницу образования, люди все-таки понимают друг друга. И это что-то существует вне науки, образования, воспитания. Нашли орех, расколотый надвое, как будто его по линеечке пилой срезали, и ученые люди думали, какой зверь мог так ровно разделить орех? Белка не могла. От белки скорлупа рваная. Соня орешковая, такая маленькая, тем более не могла захватить орех целиком в рот и распилить. Нечего говорить о мышах-полевках и землеройках величиной почти в наперсток. Известный зверь ни один не мог распилить орех на две половинки. А может быть, есть какой-нибудь неизвестный? Нет, все звери в лесу нам известны. Тогда пришел простой человек и сказал: «Леший грыз». А когда все засмеялись над его словами, он всех ученых окинул насмешливым взглядом и сказал: «А если неизвестных зверей в лесу нет, и в лешего не верите, то ведь нетрудно и догадаться, от чего раскололся орех». «От чего?» «Нажало спелое зерно изнутри. Очень просто. Орех сам раскололся». Когда не находят причины чему-нибудь и не хотят видеть чудо, ссылаются на случай. Я же все такие случаи принимаю как чудеса. Смотрел, дивился формам сосен и елей, засыпанных снегом. Сколько я посвятил времени когда-то их фотографированию из-за того, чтобы установить факт, что вот как бывает. Я будто фотографировал чудеса. Чудо же состояло в самородном явлении формы. Наука и искусство, поэзия, вытекают из одного родника и только потом уже расходятся по разным берегам или поступают на разную службу. Наука кормит людей, поэзия сватает. Я чувствую себя упавшим семечком с дерева в этот поток, где наука и поэзия еще не расходятся на два рукава. Наука делается кухаркой, поэзия — свахою всего человечества. Разве я не понимаю незабудку? Ведь я и весь мир чувствую иногда при встрече с незабудкой. А скажи, сколько в ней лепестков, не скажу. Неужели же вы меня пошлете изучать незабудку? И когда я понял себя, что я могу быть сам с собой, тогда тоже все вокруг меня стало как целое и без науки. Раньше при науке было мне, что все в отдельности и бесконечном пути, и оттого утомительно, потому что вперед знаешь, что до конца никогда никто не дойдет. Теперь каждое явление, будь то появление воробья или блеск росы на траве, все это черты целого, и во всякой черте видно все, и оно кругло и понятно, а не лестницей. Разве я против знания? Нет. Я только говорю, что каждому надо иметь срок возраста жизни и право на знание. Станет из пирамиды образованный египтянин, и, рассмотрев наше искусство, все его узнает в египетском рисунке какого-нибудь спущенного хвоста птицы, охраняющей жизнь бывшего фараона. Но тот же египтянин будет поражен, как ребенок, стеклышком Цейса, позволяющим видеть мельчайший мир и отдаленнейшую звезду.